Глава 27. Я позвонил Миллеру. Мне хотелось выяснить, не разобрался ли он еще с машиной. Но его не было на месте. Я удивился, мне казалось, что капитану полиции нет надобности куда-то мотаться. Но откуда мне знать полицейские порядки? Затем я попытался дозвониться Фрэнку по поводу рекламной кампании. Его тоже не было дома. Перевалило за 3 часа. До поездки в центр к 5 делать мне было нечего, разве что ждать, не свяжется ли со мной Экофронт. В 3:30 телефон зазвонил. Бросив разбирать грязное белье, я метнулся к аппарату. «Мистер Сэмпсон?» — раздался в трубке женский голос. «Да?» — говорит Бобби Ли Леонард. «Кто-кто?» «Мне дали заказ нарисовать для вас портрет по устному описанию. А теперь, как я узнала, вы еще хотите и за кем-то последить?» «Эхе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что с вами? Вы не подавились?» «Нет-нет. Просто ждал другого звонка. Хотите, чтобы я освободила линию?» «Нет, все нормально». Она вроде бы колебалась. «Нет, действительно, не надо», — подтвердил я. «Ну, раз так, я скажу, зачем звоню. Мне кажется, нам лучше встретиться у банка пораньше. Вы мне объясните про слежку, и я смогу уехать сразу после сеанса со свидетельницей». «Ваше предложение кажется мне потрясающе разумным. У вас действительно все в порядке, мистер Сэмпсон?» «Да, конечно. Просто точность и ясность вашего мышления произвела на меня огромное впечатление. Простите, но я еще ни разу не работала на человека, который изъяснялся бы подобным образом». «Не стоит извиняться, мисс Леонард. Мы встречаемся с вашей свидетельницей в вестибюле коммерческого банка?» «Совершенно верно. Тогда давайте назначим свидание у стоянки машин рядом со входом, ну, скажем, в 4:30. Вам хватит 30 минут, чтобы ввести меня в курс дела?» «Хватит. А как я вас узнаю?» «Я вряд ли быстро успею собрать карбюратор, так что вы меня узнаете по грязным ногтям». Я рассмеялся. «А, скорее всего, — продолжала она, — я буду там единственной женщиной с этюдником в руках возле красной малолитражки «Раббит». Стоило мне положить трубку, как телефон заверещал снова. Это был Миллер. «Я тебе звонил несколько минут назад, — сказал я, — но тебя не было». «Всем, у кого сидячая работа, рекомендуется оторвать задницу от кресла хотя бы на 5 минут в час». «Я гляжу, что семинары, на которые тебя посылают, не бесполезные траты денег налогоплательщиков. Так ты хочешь знать, кому принадлежит машина или нет?» «Колымага» была куплена 9 лет назад и принадлежала некоему Сесилу Редману. Редман проживал на Колледж-авеню между 22-й и 23-й улицами, недалеко от того места, где Экофронт забирал свою взрывчатку. Перед встречей с Бобби Ли Леонард я решил глянуть на его Редмана дом, но, сев в машину, не стал заводить мотор. На пассажирском сиденье лежал конверт. Сам я его туда не бросал. Терпеть не могу хлама в машине. Открыв конверт, я увидел послание из наклеенных на листок газетных буковок. Начиналось оно так. «Чтобы связаться с нами, вывесите в окне своего кабинета этот белый платочек». Я вытряхнул из конверта белый носовой платок. «Когда мы увидим платок, — было написано дальше, — мы позвоним и назовем один из адресов, перечисленных ниже под номерами. По каждому из этих адресов есть телефон-автомат. Вам надо подойти к автомату и ждать звонка. Если мы не позвоним в течение 6 минут, переезжайте к следующему и ждите еще 6 минут». И так далее. «С конца списка переходите снова к началу». На листке были перечислены уличные перекрестки от 1 до 9. Кончалось послание следующими словами: «Выучите наизусть и уничтожьте». Забавы в духе плаща и шпаги. Платочки в окнах. Я просмотрел адреса телефонов. Они располагались по удобному маршруту и недалеко друг от друга. Ну что же, способ связываться с экофронтом я получил, хотя и трудоемкий. Раз они готовы час за часом, день за днем курсировать мимо моего дома, это их собачье дело. Но пока было не время развешивать платки. Мне хотелось поближе познакомиться с Сесилом Редманом. И менять планы я не собирался. Я засунул листок с платком обратно в конверт и поехал на Колледж-авеню. До дома, указанного Миллером, я доехал за 15 минут. Он оказался трехэтажным, обшитым досками грязного белого цвета. С узкого без перил крыльца в него вели две выцветшие голубоватые двери. Та, на которой стоял номер квартиры Редмана, находилась рядом с узким занавешенным окном. Окно около второй двери было пошире, с куском фанеры вместо стекла. Пикапа Редмана рядом не было. Я завернул за угол и по грязному проулку объехал дом сзади. Пикапа не было и там. Зато я увидел, что здание по большей части нежилое и запущенное. На крыше и в стене зияли дыры. Стекла во всех окнах были выбиты. Соседний с ним каркасный дом выглядел еще больше развалиной. А ведь когда-то он был очень элегантным. С двух сторон его окружала веранда, а окна под островерхой крышей смотрели на все стороны света. Особенно мне понравилась сводчатая двустворчатая дверь на веранде второго этажа. Теперь тут правило бал-разруха. Негодование медведицы по поводу могильника показалось мне теперь вполне естественным. Мерзость запустения, как точно сказано. Я уже не молодой человек, живущий у матери, чем-то походил на этот дом. Мы были приблизительно одного возраста, но он состарился гораздо больше. При этом не от болезни, а от одиночества и заброшенности. Тошно. Я бы с радостью поселился здесь, получить возможность заново его отстроить, возродить. Чудесная была бы берлога для не упускающего возможности сыщика. Я припомнил все комнатенки и закутки, в которых когда-то жил и работал. Забавно, но от собственной плаксивости изжога у меня не началась. Мое время истекало, пора было спешить на свидание. Я доехал до конца проулка, повернул и снова оказался перед дверью Редмана. Выйдя из машины, я подошел к ней и прислушался. Тишина. Я приблизился ко второй двери на крыльце и через дыру в фанере, закрывавшей окно, увидел небо. Когда я повернулся к своей машине, из-за угла каркасного дома, моего дома, выскочил мальчуган. Ему было лет 8-9. Увидев меня, он остановился. Все честно. Я ведь тоже остановился, когда увидел его. Я поманил его пальцем. Он отрицательно мотнул головой. Я не спеша двинулся к нему, но когда сошел с крыльца, мальчуган убежал.